Глава 14. «Итак, адепты, сегодня мы с вами мастерим амулет на удачу», — вещал со своего места Дорсий. «Нет, адепт Ротий, неприличный жест для этого не подойдет. Еще один подобный вопрос, и отправитесь на пересдачу, в присутствии нового ректора. Да, адепт Канария, можно использовать любые материалы, но только следите, чтобы на них не было постороннего магического вмешательства. А то ваш амулет может легко вызвать несварение желудка, например». «Ничего смешного, адепт Арес. Представьте себя в этот момент на поле боя, окруженным противниками. И вам сразу же расхочется подшучивать над однокурсницей. Еще вопросы есть? Нет? Отлично. У вас на партах сейчас появятся различные материалы. Из них вы можете создать любой медальон. Если что-то будет нужно дополнительно, произнесите вслух название вещи или материала, и он появится на вашем столе. Все ясно? Тогда работаем. Не отвлекаемся». Мы послушно повернулись к своим столам. Обозрели кучку предметов на них и принялись за разбор. Я выбрал небольшое латунное колечко, наложила сверху несколько перышек от разных птиц. Приклеила все это смолой из дерева гортанаж, известного своими магическими свойствами. Ну и в качестве навершия добавила стеклянную капельку. Прочитала заговор на удачу и удовлетворенно улыбнулась. Амулет готов. В отличие от меня, многие адепты решили немного поизощряться. И если я потратила 5-10 минут на свой слабый амулетик, то народ корпел над своими заданиями на всю. И в результате многие получили незачет, так как не учитывали поток магии, влияние заговоров на предметы, противодействие между разными веществами и всякую другую чушь, которую постоянно следовало держать в голове. Так что на пересдачу не попала только я, Нария и Арес. Последний сделал амулет в качестве треугольной деревянной фигурки с фигой в виде головы. Дорси посмеялся и поставил умнику трояк. «Терпеть не могу, артефакторико», — ворчала Лара, когда мы шли на обед. «Амулеты не настолько и дороги. Амулеты не настолько и дороги, чтобы их нельзя было купить». «Зелье тоже можно купить», — подначила ее я. «Однако же нас заставляют изготавливать их». Меня облили взглядом полным презрения. Но тему мы все же закрыли. Уставшие после первых пар, не выспавшиеся, недовольные собой и преподами, мы всей толпой потопали на обед. Там-то нас и ожидал сюрприз. Сегодня по такому расписанию мы ели последний раз. С завтрашнего дня пары сдвигались, и у адептов появлялись необходимые для посещения завтрак, обед и ужин. Да-да, даже ужин, до которого многие из нас банально не доходили, валяясь с ног от усталости сразу же после последней пары. Магическое объявление, появившееся перед каждым из нас, гласило, что с утра мы должны плотно позавтракать. В обязательном порядке, так сказать. Сначала набить желудки до отвала. И только после этого откроются двери в учебных корпусах. Кто не поел, на занятия допущен не будет. И объясняй потом преподам, что прогулял их пару не по собственному желанию, а исключительно из-за отсутствия еды в организме. Боюсь, далеко не все поймут и проникнутся. Обедали мы после третьей пары, а по окончании учебного дня должны были прийти на ужин. Иначе ночевать нам предстояло на улице. Голодного адепта не впустит ни общага, ни любой из корпусов. «Отлично!» – проворчала Нария, когда мы все отошли от первого шока и принялись есть заказанное. «То есть в общагу мы теперь будем попадать примерно на час позже? Прелесть! Просто прелесть! Учиться мы когда станем?» «На парах», — хмыкнула я. «Что? Вы что, обе так на меня смотрите?» «Да, ректору не понравилось, что мы нерегулярно и плохо питаемся. Всей академией». «Ну, так и надо было ждать изменений. Новая метла всегда по-новому метет. Зато успеваемость повысится. Наверное». Лара с Нарией раздраженно пробормотали себе под нос по крепкому ругательству каждая, и все же сосредоточившись на своих тарелках. Следующей у нас стояла пара ректора, и на нее нам лучше было не опаздывать. Для здоровья полезнее. А то последствия могут быть не совсем гуманными. На рунологию народ шел как на казнь. Даже девушки. Раймон до сих пор привлекал их как мужчина. Но никому из них не хотелось оказаться на моем месте и открыть портал куда-нибудь в другой мир. Случайно. Безо всякого на то желания. Добрый день, адепты. Раймонд уже ждал нас в кабинете. Пунктуальный до зубовного скрежета и столь же спокойный и элегантно одетый в темно-коричневый костюм с серебряными нитями. Рад видеть вас сытыми. Надеюсь, на этот раз мы обойдемся без спонтанных выбросов силы и порталов, открытых непонятно куда. Мы мрачно переглянулись. Сытые, да. Но кто сказал, что довольны жизнью?